Глава 5. Своими руками. Новое будущее. Апрель встретил нас насыщенным солнцем, теплыми днями и огромными морями луж. Снега было очень много, и все постепенно таяло. Но на улице и на душе весна, и все цветет. Приятные ощущения от всего, что происходит сейчас, и приятные ожидания от будущего. Хотя особых ожиданий не строю, живу больше настоящим. Ставлю цели максимально реалистичные для своих условий. Работа кипит, и начинается активная подготовка к живым мероприятиям летом в Москве и Питере. Собираются новые потоки моего живого интенсива для мужчин, точка отсчета. На живом обучении мне важно было находиться в максимально ресурсном состоянии. От этого зависело качество моей работы и общий настрой интенсива тоже. Мне нужен только хороший уровень, чтобы всех, кто придет ко мне на обучение, я мог максимально прокачать и помог решить им проблемы, помочь ребятам в развитии. Мои слушатели и подписчики все больше узнавали о том, что я развелся. Много было вопросов, и важно было ответить на них честно и поделиться опытом. Здесь я учитывал свое влияние на моих учеников и тех, кто изучал мой контент. Ресурсное состояние, ощущение внутри себя энергии для жизни. И ресурс этот нужен и для развития, и для свершений, побед, успеха в жизни, достижений. А раз я опираюсь на себя, то и ресурс ищу в себе. Если его нет, то его нужно качать. Это дает энергию для жизни. Делается это так. Нужны цели и понимание. А для чего нужно ресурсное состояние? В моем случае это дальнейшее развитие меня как сильной личности, переживание всех событий моей жизни, создание нового будущего, такого, какое я хочу, и какое мне будет нужным, эффективным, желанным. Что сделает меня счастливым? Конечно, это реализация моих желаний и задач. Когда у человека есть энергия, он свернет горы на пути к своей цели, будет замотивирован и решителен, будет искать разные варианты, альтернативы и не будет сдаваться, если не получается. Когда нет энергии, то это означает отсутствие ресурса, то есть нересурсное состояние. Цель не будет достигнута, человек сломается на полпути, а может быть и перед самой целью. Ему может и не хватить и одного шага, одного действия. Противоположное состояние ресурсному – это состояние неудовлетворенности, апатии, порой даже депрессии. Теряется смысл жизни. Многие мужчины после развода остаются с ощущением пустоты, нехватки ресурса, несчастья внутри себя. Это делает их уязвимыми и слабыми. Они иногда и смысл жизни не видят. Откуда вообще берется энергия? По сути, это основное свойство нашего организма – выжить, не умереть. И чтобы человек жил, ему нужна энергия. Но организм умный, и он не всегда дает энергию. Если организм под руководством нашего мозга замечает, что человек тратит слишком большое количество своих сил на странные и непонятные ему задачи без смысла и логики, то расход энергии резко сокращается. А проблема здесь в том, что человек может не понимать, зачем вообще он это делает. Обычно это действие на автомате интуитивное. Это может быть неосознанный жизненный сценарий, внушение со стороны, устаревшие привычки, погоня за модой и трендами. И мозг тут сохраняет энергию для выживания. Если же цель не выживание, а какое-то удовлетворение своих потребностей, то мозг дает определенное количество энергии в виде тех же гормонов, дофамина и адреналина. Если результат положительный и нет вреда себе и своему здоровью, в следующий раз мозг может дать больше энергии. Важно, чтобы было понимание, зачем производятся те или иные действия. Если же результат вреден для себя или непонятен смысл, то мозг прекращает подачу энергии. Если человек насилует себя, энергия вырабатываться не будет. Например, если есть нелюбимая работа, на которую нужно ездить, то у человека будет истощение и, возможно, апатия. Вероятность депрессии также велика. Если мужчина пытается вернуть бывшую женщину, не понимая, зачем вообще нужен этот возврат ему и ей, то будет то же самое – бессмысленные действия от эмоциональной и гормональной зависимости. В итоге наш мозг либо тормозит, либо пробуждает и мотивирует. Торможение – когда ничего не получается, нет сил, нет мотивации. А пробуждение – это и есть появление мотивации, желаний, удовольствие от всех своих действий. В моей жизни сейчас было именно так. Я словно пробудился от зимней спячки и уверенно смотрел в будущее, начиная его создание своими руками. Я был увлечен процессом формирования своей новой жизни, имел огромную мотивацию и желание стать еще лучше и сильнее, а свою жизнь и жизнь моего ребенка сделать еще ярче, богаче, комфортнее, интереснее. Здесь я также учитывал и свой темперамент. Его поменять невозможно, но можно учесть свои особенности и выбрать для себя наиболее оптимальные сценарии действий. У меня высокий уровень дофамина. Я склонен к многозадачности и активен по жизни. Я гибкий и проактивный, целеустремленный и усидчивый. В своем будущем я видел себя самодостаточным и крепким психологически. Сейчас я формировал фундамент своего будущего. Каждый день я ощущал все больше энергии для себя. Где я ее брал? Правильное питание, вернулся в спорт после паузы, зарядка и пробежка по утрам, путешествия и изучение мира, изучение иностранных языков, активные встречи с друзьями, беседы и обмен опытом, взаимоподдержка, общение с женским полом. Да, весной я впервые начал как-то активно себя проявлять по отношению к другим девушкам. Я делал это неспешно, не стремился кого-то искать, акцент на естественность и взаимность. Было очень непривычно, так как я долгие годы жил в любви и верности к одной женщине. Здесь мне приходилось менять свои приоритеты и выбирать то, что мне действительно сейчас нужно, с запросом на будущее. Я формировал график каждого дня, так чтобы у меня были здоровый сон, время на отдых, время на работу, прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями и родственниками, время на медитации, кино, музыку, спорт. Я расставлял приоритеты и понимал, что мне нужно сейчас, чтобы в будущем я был счастливым, самодостаточным и крепким. В новом будущем я пока видел себя одним, не искал отношений. Весь мой фокус внимания был именно на мне. Хотелось получить больше счастья и возможностей, чтобы было чем делиться с будущим партнером в отношениях. Сейчас все мои цели на будущее были согласованы с разумом. Мозг и эмоции действуют в унисон. Я понимал, что, как и зачем я делаю. Был проработан план действий по разным целям и задачам. Совершая действия, я отслеживал свое самочувствие и всегда был готов корректировать свой путь, как только возникали моменты потери энергии и истощения. Я шел уверенно в свое новое будущее. Главное качество мужчины. В моей жизни складывалась интересная ситуация. В юные годы, когда я думал о своих будущих отношениях, я фантазировал на тему, что бы мне хотелось, чтобы моя девушка делала для меня. Это были, как правило, те вещи, которые я сам или не умел, или не хотел делать. Например, вкусно готовить для семьи. Сам я никогда ранее не готовил. Я думал и о детях, о важности того, чтобы девушка любила детей, и когда бы у нас родился ребенок, она смогла стать прекрасной мамой. Но акцент я сделал больше на уход за ребенком. И другие вещи. Смысл всего этого был в том, что я видел себя в будущем как мужчину, который много работает и может себе позволить обеспечить семью всем. Мне не нужно было, чтобы моя девушка работала на какой-то трудной или нелюбимой работе, и уж тем более по найму. Поэтому я и хотел определенным образом распределять обязанности, но естественно, чтобы все было по любви и взаимному желанию, комфортно для каждого члена семьи, чтобы у моей девушки было какое-то свое любимое дело, хобби, увлечение, и она могла бы его монетизировать. И вот в 2018 году, когда мой брак закончился, я оказался в ситуации, где мне одному пришлось выполнять все обязанности и в семье, и в доме, и по ребенку. И признаться честно, в самом начале этого процесса я не был уверен, что все получится именно так, как сейчас. Я смог совместить воспитание ребенка, личное развитие, свою работу, путешествия, отдых, спорт, работа по дому. Мне сейчас очень комфортно, даже при наличии трудностей, которые еще остались. Но несмотря на потребности и нуждаемость в помощи, я не стал себе искать никого, чтобы облегчить свой путь. Я решил пройти его один. У меня были возможности сразу же завести новые отношения. Были и девушки, с кем я был знаком, кому я был симпатичен. Были и новые знакомства. В этом у меня никогда не было проблем. Я общительный и открытый человек, но я решил пока отказаться от всего этого. И сейчас у меня изменились потребности. На вопрос, кто мне нужен, Я не отвечу, что новая мама ребенку, помощница по дому или девушка, которая бы мне готовила. Хотя вкусно покушать я очень люблю, но я научился в этих вопросах быть самодостаточным. В апреле 2019 года у меня произошли две важные случайные встречи с подругами моей супруги, которых я знал лично, но с которыми мы мало общались. Эти две девушки сами проявили интерес к общению, зная, что произошло между нами. Они переживали за бывшую, за меня и за ребенка. Было много вопросов и даже претензий. Главная претензия. Почему это я не зову бывшую домой, не пытаясь ее возвращать и все подобное? На это у меня был один ответ. У нас с сыном все хорошо, мы открыты к общению, в помощи не нуждаемся, как и в возврате кого-либо. И это было правдой. Подруги удивлялись тому, что я говорил, и тому, что видели. А видели они нас с сыном счастливых и беззаботных. Мою открытость к диалогу, спокойное отношение к бывшей без негатива. От подруг я узнал, что и правда, это уже не первые люди, кто такое говорил, у бывшей был план. Мол, мы не справимся вдвоем с ребенком и будем нуждаться в ее помощи, и она этим будет манипулировать для своих выгод. Но такого не случилось. Многие, кстати, путают самодостаточность с фрустрацией и полным закрытием человека. То есть, когда человек отказывается от всех и всего и живет какой-то отшельнической жизнью. Это не так, и мой пример тому показателен. Фрустрация – это некое разочарование, когда какие-то потребности человека не могут быть удовлетворены. Например, человек хочет любви, быть любимым, но не получает этого, и он отказывается от возможности любви в своей жизни. То есть, когда для человека недоступно то, что он хочет, он находит причины, почему ему это уже не нужно. Некий самообман. Есть даже такое мнение, что люди, которые стремятся создать счастливую, крепкую семью, быть в гармоничных отношениях, и жить в окружении интересных людей не самодостаточны. Однако по-настоящему самодостаточный человек получает от этого для себя множество возможностей, как, например, в моем случае. Я не отказываюсь от любви, новых отношений и новой семьи. Наоборот, я уже думаю об этом и готовлюсь. Мне важно учесть опыт прошлого, не повторить свои ошибки и такой сценарий. Благодаря своей самодостаточности я могу себе позволить найти человека именно для души, а приготовить, решить дела с ребенком, по дому и тому подобное я могу и сам. В этом и суть. И если, конечно, мне в чем-то помогут, я буду рад. Здесь главное – искренность и взаимность. Но по сути мне нужен именно сам человек, а не его какие-то способности. В этом и есть главное качество мужчины. Ни в ком и ни в чем не нуждаться, иметь свой внутренний ресурс. Такой мужчина может себе позволить не иметь зависимости от других людей в отношениях и разных сферах. Может видеть то, что ему по-настоящему нужно. Кто-то может вкусно готовить, но как человек быть не очень. Кто-то может делать много всего, но в любви ничего не выйдет. Фрустрированные люди имеют снижение интереса к своим потребностям и часто от них отказываются. Мужчина самодостаточный имеет силу воли, терпения, веру в себя, запас энергии. Если сейчас у него не получается что-то, он может выждать. И у него не будет зависимости от чего-то, чем можно манипулировать. Это очень хорошо, особенно для построения отношений. У такого мужчины достаточно сил, чтобы добиваться поставленных целей и задач, а не отказываться от этого, если по факту ничего не получается. Такие люди не боятся стресса, так как достаточно быстро его переживают, получая свой опыт развития, открывая для себя новые возможности, новые потребности. А если человек развивается, то его потребности растут, если деградируют, то уменьшаются. Многих моих друзей и знакомых удивлял тот факт, что я оказался самодостаточным в своей ситуации. Многие предлагали помощь. Лишь в редких случаях, там, где это было необходимо, я пользовался этим. Кстати, подруги моей бывшей также предлагали помощь и с ребенком, и даже разобраться в ситуации. Позже я узнавал, что они передавали бывшей о встрече со мной, что у нас все хорошо и ребенок в полном порядке. Бывшую это сильно бесило, она не находила себе места и обрывала связи с этими подругами. Так было со всеми, кто общался со мной и поддерживал меня, даже с самыми близкими подругами бывшей. Счастье. Главный смысл развития личности человека – состоит в том, чтобы его возможности и желания совпадали, чтобы не было конфликта между тем, что человек хочет, и тем, на что он способен, какие есть возможности. Желание человека, его хотелки – это то, что и дает энергию, ощущение удовлетворенности, когда эти желания реализуются. А возможности – это то, на что способен человек по факту, и еще некий его долг, например, забота о себе, забота о порядке в доме, о здоровье и тому подобное. Когда человек ездит на нелюбимую работу, он не будет получать от этого процесса удовольствия и не будет испытывать счастья. Но ему надо ездить, чтобы получать зарплату и кормить себя, или свою семью, как пример. Когда у человека появляется работа, на которую он идет с удовольствием, которая ему по кайфу, то это и есть счастье. Совпадение своих желаний и необходимости. В этом и есть секрет моего внутреннего счастья тоже. Еще задолго до отношений я искал себя и пробовал разные виды деятельности, и по части заработков, и различные хобби и увлечения. Нашел себя я в творчестве. Поэтому в карьере программиста у меня было больше необходимости, чем желания. Вначале это приносило удовольствие, но со временем работа по найму стала нежеланной. Я уволился. Я выбирал людей для общения, находил единомышленников, с кем мне по пути, людей, у которых я могу чему-то научиться, и кому могу быть полезен тоже. Это давало свою энергию для развития. Мои желания реализовывались, потому что я не сидел на месте, а постоянно искал пути их достижения, ставил цели, шел к ним, понимал ориентиры своей жизни. Старался всегда иметь выбор. Это тоже важно для любого человека. Выбор не всегда очевиден. Всегда нужно рассматривать альтернативу в любом деле. Я достаточно долго выбирал себе девушку для отношений и не спешил с созданием семьи. К моменту их начала я могу смело сказать, что ощущал себя счастливым и шел в серьезные отношения с желанием делиться своим счастьем. Подготовка к отношениям для меня была развитием меня как личности, созданием комфортного образа жизни, наполненной яркими эмоциями. Создание своего дела вместо работы по найму, чтобы я мог реализовать себя как мужчина, как наставник, как лидер. Я стал во главе сообщества мужчин, которое спустя несколько лет стало крупнейшим за Уралом. А в своем проекте по психологии я реализовал и свои творческие позывы. Все это делало меня безмерно счастливым. Многие трудности благодаря такому состоянию я переживал с минимальными потерями. Смерть мамы, развод с супругой, отказ от идеи «одна семья на всю жизнь». И как эти события сказывались на моем развитии. На счастье человека влияет и то, как он достигает своих целей, каким путем. Например, если человек выигрывает в лотерею миллионы, то счастье его скоротечно, и он не ощущает важности своих затрат на достижение этой цели. Это некая халява. Многие люди стремятся к ней и теряют на этом все свои ресурсы и даже свою жизнь. Человек, который сам проделал большой путь и получил такую награду в виде миллионов, всегда будет это ценить. Каждый рубль на счету. Есть много примеров, когда одни помогают другим, например, финансово, и люди неблагодарны. Это связано с тем, что когда человек получает что-то ценное просто так, без собственных вложений, он не видит мотивации ценить это, благодарить. Здесь есть два известных примера. Женщины-содержанки, которые никогда в полной мере не оценят вложений мужчин в них, и дети из богатых семей, кому с рождения уже досталось большое состояние и большие возможности. Такие люди часто живут в депрессии, уходят в наркотические зависимости. По-настоящему счастливый человек – это тот, кто проделал свой большой путь с нуля до нужного ему уровня. Это не всегда огромные богатства и миллионы. Например, у меня были важные цели – вырваться из своего неблагополучного окружения спального района, где я родился и провел детство. Затем я ставил себе цели иметь работу, чтобы обеспечивать себя самому, независимо от помощи родных. Получая желаемое, я испытывал огромное удовольствие, ставил новые цели и понимал смысл жизни – развивать себя и создавать такой мир вокруг, чтобы и мне было комфортно, и людям со мной тоже. Быть полезным обществу – один из моих важнейших приоритетов в жизни. В жизни я не раз видел несчастливых людей. Иногда такие приходят ко мне на обучение или на личные консультации. Их несчастье связано с тем, что у них много нереализованных желаний. Но они часто не знают собственных желаний вовсе. Это и богатые люди, и вполне обычные, например, средний класс. Когда у человека внутри нет собственных ресурсов, он не может ничего сделать с собой и с собственной жизнью. Дети богатых родителей получают множество возможностей. Это упрощает их жизнь и сильно тормозит развитие. Потому что возникает вопрос, а зачем развиваться, если и так все хорошо? С таким подходом все легко можно потерять. Менее обеспеченные люди иногда завидуют богатым, хотя там завидовать нечему. Думают, вот бы нам столько денег, квартир и машин. И эти люди забывают самое главное. Счастье нельзя получить извне, его можно создать только внутри. Богатые мужчины получают толпу женщин, мечтающих встречаться с ними, быть в роли содержанок. Но таким мужчинам очень сложно найти искренность от женщины и тех, кто полюбил бы их без их богатств. Поэтому у богатых часто больше проблем, чем у менее обеспеченных людей. Когда люди с рождения, благодаря влиянию родителей, осваивают какие-либо навыки, им очень сложно переучиваться. И из-за страха быть непонятыми родителями, не оправдав их надежды, и из-за отсутствия мотивации что-то изучать с нуля. Ведь и так уже есть навыки, и все получается. Но это может быть не в удовольствие вовсе. Как это было со мной. После школы я пошел учиться на программиста. И позже начал карьеру в этой сфере. Фирма была большой, зарплата по тем временам очень хорошей. Замечательный коллектив и отсутствие рисков увольнения. Работал по найму я около 10 лет и прошел значимый карьерный рост от простого системного администратора до директора отдела информационных технологий. И дальше были свои перспективы, но это было уже не моим. Последние года 3 работать по найму мне было очень некомфортно. Я уже развивал свое дело и находил себя в другой сфере, в другой роли. Когда у меня получалась карьера в компьютерной сфере, я не остановился на этом. Я искал именно то, что будет мне по кайфу. Это было непросто. Когда ты живешь комфортно, сложно выходить за рамки комфорта. Миллион причин не делать этого. Но когда ты решаешься, идешь и получаешь свои новые результаты, создавая новую жизнь своими же руками, ты становишься счастливым человеком по-настоящему. Я был счастлив до создания моей семьи. Я прожил 10 счастливых лет в своей семье. Сейчас я также ощущаю себя счастливым человеком. Мое счастье внутри меня. Любовь. Как говорит мой испанский психолог Нина Уварова, любовь может быть только взаимной. Все остальное – это нездоровая любовь и психологические заболевания, некие зависимости. Смысл здесь в том, что мы можем любить кого угодно. Но какой в этом смысл, если любовь не взаимна? Любил ли я свою супругу? Да, конечно. Люблю ли я ее сейчас? Как маму Ивана? Да, но как женщину? Нет. Ее любовь ко мне перегорела. Так бывшая написала перед разводом. Значит, мне, как разумному и адекватному мужчине, важно было решить вопрос со своими чувствами. Все, что я испытывал к бывшей, была некая зависимость. Я привык к ней и ко всему, что с ней связано. Тем более, хорошего в наших отношениях было много. Когда отношения обрываются, без взаимного желания часто появляется любовная зависимость. Я понимал, что она ведет к бессмысленной трате главнейшего ресурса мужчины – времени. Плюс то, что ухудшает наше здоровье – переживания, нервы, проблемы со сном, выученная беспомощность, депрессия. Когда впервые, еще в колледже, я столкнулся с любовной зависимостью, тогда психология помогла мне создать важное убеждение – жизнь мужчины и его поведение должны быть осмысленными. Например, недостаточно просто знать правила дорожного движения. Важно понимать тысячи нюансов того, что происходит на дороге. И даже зная правила, все равно можно попасть в ДТП. А чтобы избежать ДТП, нужно быть предусмотрительным и сознательным в процессе управления автомобилем. Несознательные мужчины просто не могут уловить момент, когда к ним приходит эта зависимость, и вовремя принять меры. Создается иллюзия, что их еще любят, что отношения еще живы, что семья не распадется и все подобное. А когда приходит осознание, что все потеряно, сильно накрывает. Так происходит и потому, что эволюция сделала современные пары моногамными. Ей это нужно было для выживания человечества, чтобы люди привязывались друг к другу. А вот как отвязываться, она не подумала. Важно понимать, что зависимость создается не с конкретным человеком, а с его образом в нашем сознании. Образом, который мы создаем сами, наделяем его нужными для нас качествами, и не всегда он соответствует реальности. Чтобы победить любовную зависимость или ее избежать, нужно не раздувать значимость таких образов и вовремя переключать свое внимание на другие вещи и на других людей, что я и сделал в своей ситуации после развода. Во мне живет любовь, и прежде всего любовь к себе. А это большой труд – любить себя. Это и забота о себе, ведь когда мы кого-то любим, мы желаем ему только хорошее. Когда вас любят, то о вас заботятся и стараются радовать, участвовать в вашей жизни, сопереживать, поддерживать и помогать справляться с трудностями. Когда человек любит, он вкладывается в того, кого любит. Если ваша девушка или супруга не вкладывается в вас и не заботится о вас, она вас не любит. Возможно, она не умеет любить и имеет психологические проблемы. Но это и есть больная любовь, не настоящая. У любящего человека есть потребность делать вложения в того, кого мы любим. То же самое действует и по отношению к самому себе. Заботитесь ли вы о себе? Позволяете ли вы себе употреблять алкоголь и курить сигареты, нанося непоправимый вред своему организму? А вот из-за неразделенной любви мужчины часто вредят себе значимо. Если полюбить себя, то любой вред будет недопустим. Чтобы построить отношения счастливые и гармоничные, важно начинать с себя. Первым делом надо полюбить себя, но полюбить настоящего, без иллюзий. Не того, кого мы видим в своих фантазиях, а реального. Да, не идеального, со своими достоинствами и недостатками. И качество наших отношений уже зависит от того, как мы относимся к себе и к своей жизни, как мы развиваем себя и на что опираемся. Можем ли мы жить без отношений и девушки счастливо? Или отношения затыкают проблемную дыру в нас? Если так, то отношения не получатся, и они уже изначально созависимы. Любовь – это прежде всего баланс в паре, баланс всего – и вложений, и значимости, и отношения друг к другу. Чтобы любовь была крепкой, нужно этот баланс найти. Найти его могут люди психологически здоровые и целостные, которые не затыкают отношениями свои проблемы, а могут комфортно жить и без отношений. Любовь не нужно искать. Она сама вас находит, приходит на ваше состояние, ваше внутреннее. Что вы ощущаете внутри себя? Нестабильность или порядок? Спокойствие или тревогу? Важно с этим разобраться. Именно поэтому я не стал спешить с новыми отношениями после развода. В мае 2019 года у меня стало больше знакомств с новыми девушками. Состояние мое было замотивированным, уверенным и при этом спокойным. Я ни в чем и ни в ком не нуждался. Я не думал о том, кто мне нужен и зачем. Но стал активнее общаться с женским полом, стал проводить встречи, смотрел на то, как идет общение, как девушки реагируют на меня, что им во мне нравится. Я постепенно становился открытым к новым чувствам, но уже привык быть один и поэтому не спешил сразу менять свой образ и формат жизни. Жизнь в формате соло устраивала меня на тот момент. Для любви мне важна была взаимность. Я всегда смотрел на то, взаимны ли мои желания в общении с человеком, и если нет, то наши пути расходились. Я спокойно относился к отказам, к тому, что я кому-то могу быть несимпатичен и неинтересен. Это совершенно нормально. Для любви я стал прокачивать свой ресурс имиджа. Обновил свой гардероб со стилистом, обновил парфюм и сделал новую прическу. Выбирал новые аксессуары. Думал о том, как лучше себя позиционировать при наличии ребенка. Реакции на этот факт были разные, от похвалы до негатива и отрицания. И тут тоже я ко всему относился спокойно. Любовь жила во мне, и меня это вдохновляло. Ресурсы мужчины. Когда ты опираешься на себя, то внутри тебя должен быть свой ресурс. Иначе такая опора будет шаткой и нестабильной. Ресурс – это та самая энергия, о которой я уже рассказывал в предыдущих главах. Важно понимать и то, какие бывают ресурсы и как с ними можно взаимодействовать. Наличие ресурсов позволяет легко переживать любые кризисы и выходить из самых сложных ситуаций. Одни люди страдают от неразделенной любви и иногда доходят до суицида, Другие люди легко отпускают прошлое и живут дальше своей жизнью. Первые не имеют ресурс и не могут опереться на себя, зависят от обстоятельств. Вторые могут опереться на себя и имеют ресурс для переживания всех сложностей, создают нужные им обстоятельства. Существуют разные ресурсы, и у каждого из них есть свое состояние. Ресурс может быть развит и не развит, или слабо развит. Если у человека фрустрация, то ресурс не развит, его просто нет. И если с этим ничего не делать, то человек просто будет в полной апатии и полном истощении. Если ресурс есть, то появляется возможность справиться с кризисом. Здесь человек может получать для себя возможности, создавать нужные ему обстоятельства. Человек наполняется, дышит полной грудью, живет полноценно, без депрессии и апатии. Иногда состояние ресурса может зависеть от внешних обстоятельств. Например, пришла в жизнь мужчины женщина и дала ему много всего интересного, удовлетворила его потребности. Мужчина счастлив. А когда эта женщина уходит, мужчина теряется и впадает в панику. Ресурс теряется. Это называется зависимость от внешних обстоятельств. Задача каждого мужчины – развивать свои ресурсы и самому учиться создавать обстоятельства и не зависеть от внешних обстоятельств. Или хотя бы минимально зависеть. Ресурсы мужчина может брать в разных сферах своей жизни. Я выделяю для мужчины такие сферы, как образ – то, как вы выглядите и как себя позиционируете в обществе, финансы – то, как вы обходитесь с деньгами, учеба – получение новых знаний, семья – ваша родительская семья и положение в ней, хобби и увлечения – ваше творческое развитие, здоровье – состояние вашего здоровья, любовь – ощущаете ли вы себя любимым и востребованным, ваши отношения, ваша семья, секс, интимный ресурс, работа, ваша самореализация и дружба, ваше окружение и взаимодействие с людьми вокруг. Чтобы человек ощущал себя счастливым, ему достаточно иметь прокачанными 4-5 сфер и получить от них свой ресурс. То есть не нужно гнаться за прокачкой всего, на это может уйти вся жизнь. И в этом нет смысла. Проблемы в жизни могут появляться тогда, когда мы теряем какой-то ресурс ввиду различных обстоятельств. Развитие человека позволяет контролировать развитие и его ресурсов. Когда ресурс есть, то человек в этой сфере получает удовольствие и испытывает чувство удовлетворения. Если это образ, то люди на такого человека реагируют адекватно, и он привлекателен. Сфера финансов позволяет управлять капиталами и улучшать уровень благополучия. Если где-то есть неудовлетворенные потребности, то важно начать развитие данной сферы. Как я писал выше, при развитии наши потребности всегда будут расти, а наше счастье в том, что потребности удовлетворяются, желания реализуются, цели достигаются. Еще одна причина, почему я не стал искать новые отношения после развода – мои слабые ресурсы. Мне важно было привести их в порядок, иметь свой уровень развития, решить сначала трудности в своей жизни самому и уже потом все остальное. Когда я обновлял формат жизни и развивал свои новые способности и навыки, мои ресурсы также росли. Развитие самодостаточности в моей ситуации дало мне значительную прокачку моих ресурсов. Не всех, но фундамент был хороший для будущих свершений и потенциальных отношений. Когда ресурсы имеются, то у таких людей и отношения получаются гармоничными. Потому что каждый партнер имеет полноценную жизнь со своими хобби, увлечениями, работой, окружением. Люди поддерживают друг друга, помогают вместе проходить трудности. Им и вместе хорошо, и друг без друга эти люди могут находиться. Да, скучают, да, имеют взаимное желание быть вместе, но при этом нет страданий, хаотичных действий и проблем на этой почве. А если расставание, то такие люди достаточно быстро и легко переживают данный кризис и не впадают в долгую депрессию. Ресурсы дают силы на это. Так вышло и в моем случае.